Глава третья. Логово маньяка. Густой мужской голос вибрировал над ухом. Маньяк стонал у моего лица с таким удовольствием, что я вновь захотела потерять сознание. Господи, да он же меня обнюхивает. Старалась не выдать себя и не завизжать, когда мужские губы провели по скуле, пробуя мое лицо на вкус. «Надеюсь, ты мной подавишься», – воинственно пожелала маньяку несварения и сразу же скисла. «Зачем я вернулась в реальность? Почему бы не побыть в беспамятстве еще некоторое время, пока он не разделал меня и не разложил по холодильникам?» Широкая ладонь легла мне на лицо и прижала к горячей груди. «Довольно бережно. Беспокоится о сохранности моей тушки, гад». Несет куда-то. Я приоткрыла один глаз. Не видно низги. Мелкий дождь превратился в настоящий ливень. Все, что я смогла рассмотреть, это мощный бородатый подбородок и плотное сплетение голых ветвей деревьев на фоне темного-темного неба. По мужскому лицу стекали крупные капли, теряясь где-то в густой бороде. Дождь усилился так, что мне пришлось закрыть глаза, а громила с шага перешел на бег. Господи, сколько же в нем силища-то, если бежит с 7-10 килограммами в руках, и даже отдышка не появилась. Маньяк сбросил скорость, обхватил меня одной рукой, второй проводя какие-то манипуляции. Я вся превратилась в слух. Лай, скрип, короткий приказ. «Фу!» – пробасил мой похититель. «Место!» «Отлично! Громила умеет не только мычать, но и способен говорить. И у него есть еще и собака, и, судя по сопению и кряхтению, та ничем не уступает размерами своему хозяину. Вот она-то и сгрызет мои кости, почистит следы преступления за своим хозяином». От удара лбом или от панических мыслей я ощутила подкатывающую к горлу тошноту. Громила тяжело вздохнул, цыкнул так выразительно, словно осуждая меня за мысли. Стало светло и тепло, пахло в помещении приятно, яблоками, мятой и выпечкой. Даже желудок жалобно заурчал, сдавленный проклятым корсетом. Я продолжала находиться в крепких объятиях-тисках. Мой похититель топтался на месте, пританцовывал. Подергивал то одной ногой, то другой – переваливался, пыхтя и отфыркиваясь. И я то свисала вниз головой, то возвращалась в нормальное положение. Что он там делает? Разувается, что ли? И точно, глухие звуки подошвы сменились звуками мягкой поступи. Он нес меня вглубь дома. Сквозь ресницы я успела рассмотреть крутую лестницу и сразу же разумно закрыла глаза, продолжая прикидываться. Под нашим общим весом жалобно ухнула первая ступень. Странный какой-то. У него кухня, что ли, на втором этаже? Зачем нести меня наверх? «Ира!» – воскликнула хамоватая Ирен. «Ты невероятно глупая женщина! Он несет тебя в спальню!» И точно нес в спальню. Уложил меня на мягкую кровать и методично раздевал. Начал с неудобных туфель. Потом занялся промокшим пальто. «Ух!» С удивлением выдохнул маньяк, справившись с пуговицами моей верхней одежды и разведя полы. «Да, громила-то фантастически скромен и воспитан. Я бы выразилась крепче, увидев женскую тушку в костюме зайки. Хотя хвост-то он и еще не обнаружил». А маньяк затаился, сопел громко где-то на высоте своего роста. Рассматривал, как пить дать, пялился. И, кажется, я выдала себя. К моему лицу прилила кровь. Щеки, лоб и шея полыхали огнем. «Красивая!» – прохрипел мужик ошалело. «Это он про что?» – скосила глаза на собственную грудь. «А, да, она у меня красивая, это факт». Громила отвис, облизнулся как-то плотоядно, и его пальцы осторожно прошлись по моим ребрам и животу. Что он там хочет узнать? Толщину жировой прослоечки? Мужские пальцы поднялись, подцепили по центру корсет, скользнули в вырез и дернули плотную ткань в стороны. Громила снова притих, а я в прямом смысле тряслась от страха. О чем так долго можно думать? Ведь зачем-то притащил меня, так исполняй задуманное. Ой! Не сдержала писк, когда булавка, удерживающая белоснежный хвостик, впилась в самое мягкое место на моем теле. Я невольно подскочила, перекатилась на бок. В ответ тяжелая рука придавила меня к покрывалу. «Ой!» – пискнула второй раз, но уже продолжительней от облегчения. «Спи!» – приказал Громила. И я провалилась в сон. Какой-то ненастоящий, навязанный, похожий на кошмар, где события дня путались с пугающими сновидениями. В них на меня смотрел огромный волк, зашел в комнату и сидел рядом с кроватью, сверля желтоватыми глазами. Он ткнулся мокрым носом мне в шею, несколько раз лизнул ушибленный лоб, погладился о лицо и голосом похитителя прорычал. «Не бойся». «Угу». Сразу стало легче. Вот прям сразу. Страх как рукой сняло. Особенно, если огромная пасть хищного зверя у твоего лица, пусть даже во сне. Не знаю, когда зверь покинул мой сон, но казалось, что он реальный и не отходил ни на шаг до самого рассвета. А может, это маньяк приставил на ночь свою псину стеречь меня? Боялся, что я убегу? С этими мыслями я вынырнула в реальность. За окном действительно брезжили первые лучи солнца. А я все еще жива, заметила с радостью. Маньяк сохранил не только жизнь, но и мою девичью честь. Я так и осталась в белье, в атласном комбидрессе поверх плотных черных колготок. Ой! Громила и хвостик с булавкой аккуратно сложил на прикроватную тумбу. В небольшой спальне, кроме меня, никого. Я медленно повернула голову к двери и напрягла слух. Тишина. Не мешкая спрыгнула с высокой кровати, схватила зачем-то заячий хвостик, в нерешительности приоткрыла дверь. Пан или пропал? Решила для себя, беззвучно ступая на лестницу, ведущую вниз. Тук, тук-тук-тук. Словно кто-то работал топором. Тук. Хотя что значит кто-то? Громила. Я шла, а звук повторялся и усиливался. Боже! Чуть не заверещала, зажимая двумя ладонями рот и глуша любые звуки. Я выглянула снова, прижалась к стене, а перед глазами так и размахивал окровавленный тесак, зажатый в сильной руке. А потом хрясь, и шкурка зайчика полетела в ведро. «Мамочки, мамочки, мамочки!» – твердила про себя. «О, моя мамочка, она, наверное, с ума сходит сейчас!» А Вася, мой маленький гном Вася. С мыслью о сыне сердце заполнило откуда-то взявшаяся смелость. Неуклюжими перебежками, словно партизан из старых фильмов, я беспрепятственно пробралась к выходу, толкнула незапертую дверь. Меня не пугало отсутствие верхней одежды и обуви. Ничего, я потерплю порывы холодного ветра и молодой снежок под ногами. Лишь бы сбежать и добраться до людей. Но вот псина... «Гав!» – пробасил лохматый бегемот, преграждая дорогу. «Огромный!» Сидя, он мордой доставал мне до груди. «А что будет, если этот теленок с клыками встанет на задние лапы?» «Ты лучше подумай, что будет, если он применит свои клыки к тебе!» – вопросила Ирен, подсказывая, что нужно вернуться в дом и закрыть дверь. «Гав!» – повторила псина. «Наверное, она подумала, что я с первого раза не поняла. Но я же понятливая, да и ситуация предельно ясная». Я шагнула назад, инстинктивно выставив руки. «Тише!» Я шумно сглотнула и сделала еще один шаг назад. «Кто такой красивый?» зашептала с нежностью в голосе. «Кто такой умный? спросила, продолжая отступать. «Кто хороший мальчик?» «Девочка!» раздалось за моей спиной. За спиной, что уперлась в твердую грудь. Я запрокинула голову, утыкаясь затылком прямо в мужскую шею. «Это не кобель, это сука», пояснил Громила, с хлопком толкая входную дверь.